Чезаре, увидев Гирина, поднялся и подошел к нему с официальным видом. «Доктор Гирин, я должен сообщить вам, что продумал предложение ваше и Теслава. Я достану корону и передам ее вам. Как только на юге кончатся зимние бури, мы с капитаном Каллигари наймем корабль и сделаем это как можно скорее. Только я могу найти корону, а мало ли что может со мной случиться. Жизнь так хрупка». Гирин задумался. «Мне кажется, что передача короны нам была бы неправильным делом. Это древнейшая реликвия индийской земли и принадлежит ее народу. Поэтому передача черной короны правительству Индии — справедливая вещь. А нам, то есть опять-таки не нам, а правительству Советской России, следовало бы отдать один из серых кристаллов короны. Потому что отец Мстислава открыл заново эти камни. Потому что они были у нас украдены, и только с нашей помощью понято их значение. И еще потому, что мы сможем обнародовать эти исследования вопреки тайным делам, что задумываются людьми с кольцами, искателями серых камней. Таково мое мнение. Пойдите к Мстиславу, спросите его. Наверное, он скажет вам приблизительно то же». Чезаре порывисто пожал протянутую руку. Гирин спросил: «Вы что-то хотите узнать у меня, но не решаетесь? Наберитесь храбрости. У меня ведь нет никаких комплексов, и потому можно спрашивать о чем угодно». «Да, вы правы. Дело вот в чем. Я видел, как вы... Что вы можете сделать с человеком, даже с такой опасной змеей, как Ахмед?» «Иными словами, почему я просто не приказал вам отдать корону?» «Да, да». «Ну, не говоря уже об этике и морали, гипноз ведь не чудо, и его возможности очень ограничены. Любопытно, что его куда легче использовать на доброе, чем на злое дело. Отсюда и древнее поверье, что врожденный дар внушения пропадает, если его используют во зло людям». Чезаре нехотя простился с русскими, казалось, накрепко вошедшими в его жизнь. Билет Ивернева достался на ночной самолет Air India, и геолог был огорчен, что не увидит напоследок снежного великолепия Гималаев. В полутемном самолете под ровный гул моторов Ивернев, полузакрыв глаза, сосредоточенно думал, стараясь представить себе встречу с матерью. Евгения Сергеевна прислала ему в Дели письмо. В десятый раз он развернул уже потершийся листок бумаги. Огромный самолет вздрагивал и продолжал нести его домой, к тому, без чего он не представляет себе своей жизни. Но без Таты. И это теперь навсегда. Какое страшное слово! Только теперь он понял всю беспросветную тьму его отрицательного значения.